Чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее ли мещет на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой.